Я уловил вдруг чей-то острый писк. Уж не вьюн ли это? И сразу же, вслед за этим, я услышал звук ксилофона, словно музыкант ударил по его деревянным пластинкам молоточком. Тень большой рыбы проплыла мимо аэростата. Звук повторился. Да, рыбы говорили. Возникающие и исчезающие звуки, мелькающие тени, травы, деревья, поднимающиеся со дна и стелющиеся по воде, полусумрак, окрашенный в легкий розовый цвет. И здесь под водой вспомнился мне бело-розовый сад. Солнце еще не взошло, и старые яблони прячут в полутьме свои кривые стволы, вымазанные белой известью и подпертые палками. Густой полусумрак под яблонями наполнен смешанным запахом речного тумана, свежей земли и мокрой росистой травы. Здесь, сейчас под водой, я ощущал свет солнца совсем как тогда в утреннем полусумраке под яблонями в саду. Я срезал раковины веревки аэростата, подвязал камни и пошел смотреть невод. Вдруг мелькнули совсем близко две гигантские тени — рыбы, хищные рыбы. Я бросился к большому камню, спрятался за ним. Две рыбины, каждая с тремя острыми иглами на спине, плыли одна вслед за другой. Тускло отсвечивали изогнутые иглы в воде. Колюшки! Вон их гнездо! Огромное, с двумя отверстиями. Одна колюшка скрылась в гнезде, а другая, расцвеченная яркими красками, осталась у входа в него. В гнезде запоздалая колюшка откладывала икру, а расцвеченный самец, он и сделал это гнездо, сторожил вход. Я глядел из-за камня на гнездо и думал, а что, если в нем мой дневник? Его могло загнать туда течение, могла вплести с растениями сама колюшка. И лежит он рядом с икринками, охраняемый сторожем со страшными иглами. Не улучить ли мне минуту и не заглянуть ли в гнездо? Но я побоялся это сделать. И даже не колюшка, а сама мысль об иголках меня испугала. Мимо, дальше. Я подошел к неводу и ахнул. Мой невод был порван, а в его отверстии застряло несуразное сооружение — огромный передвижной дом-футляр ручейника. Он покачивался, верно пытался продолжать свой путь. Конечно, вся рыба из невода ушла. Ну и пусть. Уж больше я сюда не вернусь. Я оглядел внимательно архитектуру передвижного дома, порвавшего мой невод. Какое занятное, но серьезное сооружение. И тут, между кусочками коры, веточек, хвоинок, из которых ручейник соорудил свой дом, я увидел продолговатую, хорошо знакомую мне, отливавшую желтизной пачку листков. Это был мой дневник, выпавший из мешка. Подняв со дна реки осколок раковины, я стал разрушать стену дома. Удар, опять удар. Без устали колотил я по ловко сработанному сооружению, срезал паутинки, которыми ручейник скрепил части своего жилища. На берег я вернулся с дневником. Лист 44. Я разложил на песчаном сухом берегу листки, расправлял их, клал камешки на каждый листок. На некоторых листках строчки были смыты водой. «Потом допишу», — говорил я себе. «А теперь пусть подсохнут листки». Но тут же с опаской глядел я на солнце, не выгорит ли чернила. Вот и на последний мокрый листок положен камень. Оглядел все, сел на согретый солнцем песок и, вдыхая запах трав, запел. Я услышал, что в чаще трав, подступавших к берегу, кто-то запел мне в ответ. Я пел все громче. И голос мне отвечал громкой песней. «Какой знакомый голос!» — подумал я. И вдруг мне показалось, что на реке уже не один голос, а хор голосов подхватил мою песню. Звонко и стройно я умолк, прислушался. Ну, конечно, эхо. Вовсе никто в лесу не подпевал мне, и не было хора с реки. Игра эхо. Ах, мало ли что может человеку показаться, когда он нечаянно найдет самое заветное, самое дорогое. Светило солнце, река медленно текла мимо меня, трещали цикады, говорила на разных голосах страна дремучих трав. Я не помнил себя от радости. Мне показалось, что я, маленький человечек, сейчас весело и бодро зашагаю по траве, приминая и топча ее ногами, войду в городок Ченск и крикну: «Друзья, читайте эти листки! Сколько открытий, сколько разгаданных тайн! Вот сейчас перескочу через великую медленную реку, ведь она маленький ручеек, перескочу, перешагну». Я решительно выпрямился, хотел встать, вскрикнул, упал. Попытался приподняться, и не удалось. Одно движение, и сразу же острая боль в спине —